и всегда в присутствии Массимо. «О, как вы поживаете?» — одновременно воскликнули они. Массимо, когда его сзади хлопнули по спине и окликнули «Привет, старина!», остановился, но не обернулся. Вобрал голову в плечи, презрительно скривил рот и машинально поправил плащ, который нес на руке. Кто бы ни был этот болван, который обратился к нему с отвратительной фамильярностью, принятой среди служащих, он ему не ответит, и тот быстро отвяжется. «Ну-ну, не обижайся, это я нарочно, чтобы тебя позлить», — сказал Федерико. «А, это ты», — со вздохом облегчения сказал Массимо. Неудержимый людской поток увлек их за собой. «Порой я задаюсь вопросом, что с тобой дальше будет», — сказал на ходу Федерико. «Ведь ты становишься все более раздражительным, замкнутым, настоящим брюзгой. Подумай, что с тобой будет в старости». «А почему я должен об этом думать?» «Да потому что, замыкаясь в себе, ты останешься совсем одиноким, бедный мой Массимо. Старым и одиноким среди равнодушной толпы, без единого друга или знакомого, который бы хлопнул тебя по плечу и крикнул «Привет, старина!» «Да, это уж точно. Я ни разу не видел, чтобы старики хлопали друг друга по плечу с возгласом «Привет, старина!» «Да-да, верно. Но ты чем-то расстроен? Какие-нибудь неприятности?» «Нет-нет, все более или менее в порядке», — ответил Массимо. «Кстати, как ты здесь оказался? Ведь с твоей приятельницей из Бостона должна была поехать Анна Карла». «Да, она тоже тут. Вернее, была, потому что куда-то исчезла. Мы договорились с ней встретиться попозже в кафе на площади». «В каком кафе, на какой площади?» «Мне Лелло... Ты знаешь моего друга Лелло?» «Да, знаю. Так вот, Лелло мне сказал, встретимся в кафе. Точно здесь одно единственное кафе. И вот я добрых полчаса прождал его в грязной дыре на маленькой площади, и лишь сейчас узнал, что на другой площади тоже есть кафе». «Ох уж эти женщины!» — брякнул Федерико, который в этот момент думал об Анне Карле. «И между прочим, поскольку ты ее большой друг...» «Кого?» «Да, Анны Карлы. Разве она не исповедуется тебе обо всем?» «Ну, не совсем, но, может, ты знаешь, сегодня утром она показалась мне, ну, какой-то немного странной. Неужели?» «В каком же это смысле?» «Какой-то мечтательный, витающий в облаках. Со мной она была сверххолодна. Вот я и хотел тебя спросить, не знаешь ли ты...» «Нет. А как же тайна исповеди?» «Так, значит, тайна есть? Не одна, а тысячи?» «Да нет, нет, я шучу. Мне она ничего не говорила». «Так где же это чертово кафе? Мы правильно идем?» «По-моему, да». «На Пьяцетта? Нечто вроде Астерии?» «Кажется, есть». «Ах, видно, мои друзья спутали площади», — воскликнул Лело. «Схожу-ка посмотрю. Мне тоже туда, не подумав», — сказала Анна Карла. И объяснила, что должна вернуть колокольчик. «Да? О, как удачно», — со смущенной улыбкой сказал Лело. Только теперь она поняла, какую допустила бестактность. «Какая же я кретинка!» — упрекала она себя, пока они шли и беседовали о погоде. «Как же я сразу не догадалась, что бедняга Ривера или Ривьера, она никак не могла запомнить точно его фамилии, лишь из уважения к ней упомянула о друзьях, а не о друге. Они придут на площадь, скорее всего, встретят там Массимо, и всем будет неловко. Только бы не пошел дождь. Я захватил плащ, но оставил его в машине», — сказал Лело. «Мне тоже надо было одеться потеплее», — сказала Анна Карла. Она лихорадочно подыскивала предлог, чтобы остановиться и попрощаться с Лело, но узенькая улочка, по которой они шли, не оставляла для этого ни малейшей возможности. По сторонам, прислоненные к стенам домов, стояли новые и старые металлические сетки для кровати и много сеток. «Вы в Болуне...» — начала была она, чтобы хоть сменить тему разговора. «Вы в Болуне...» — в ту же секунду произнес и Лело. Нет, светской беседы не получалось. Когда двое встречаются на рынке, они, естественно, задают один и тот же вопрос, — с улыбкой сказал Лело. «Так вы в Болуне часто бываете?» «А он отлично держится, этот Лело. ей бы не мешало призанять у него непринужденности. Иначе, как она встретится с Санта-Марией?